Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о прозе Пушкина, прежде всего о повестях Белкина и о «Капитанской дочке». Пушкин всю жизнь хотел писать прозу, и первые приступы к этому способу человеческого художественного высказывания он сделал очень-очень рано, но очень-очень поздно у него что-то получилось. В пушкинских стихах второй половины конца 20-х годов накапливается опыт, необходимый для прозаического повествования. Там все меньше густых метафор, там все меньше каких-то затемненных образов, там все становится прозрачно, там все становится очень просто. А пушкинская проза, как гениально сказал Толстой, проза Пушкина гола как-то. Вот эта голая проза, да, не хватает чего-то нам, читателям, привыкшим, воспитанным на другой традиции. Вот пушкинская проза прозрачна, сурово, как он ее сам определял, она невероятно проста, он еще и назвал ее смиренной. Да? Вот эти качества, которые ее выделяют сразу и обособляют и в истории мировой, и в истории даже русской словесности. В 30-м году, 1 сентября, Пушкин отправился разбираться с имущественными делами в свое имение Болдина, и там застрял. Потому что вокруг разгорелась холера морбус, это смертельная эпидемия, отрезала его от дорог в столицу, хотя он рвался в Петербург, поскольку должен был жениться. И это два чувства, которые жили в нем тогда одновременно, окружающая смерть и надежда на счастье. И вот на двух этих полюсах ощущение близости смерти и надежды на счастье. На двух этих полюсах очень многое строится в повестях Белкина. Повести Белкина были написаны очень быстро, как вообще все происходило первой Болдинской осенью. Весь цикл сложился. Пушкин написал несколько повестей, которые приписал несуществующему персонажу Ивану Петровичу Белкину, а себе отвел скромную роль издателя. И когда вышла книжка, там так и было обозначено. Издатель А.П. У них есть издатель, у них есть автор Иван Петрович Белкин, у каждой истории есть рассказчик, а внутри рассказанной истории есть еще рассказчики. Скажем, выстрели это и Сильвио, и граф, и подполковник ЛП. Зачем так делает Пушкин? Прежде всего, в основе каждой повести Белкина лежит узнаваемая читателями, современниками сюжетная ситуация. И Пушкин ее разрешает иначе, чем было принято в литературе. Скажем, Сильвио стреляет не в графа, а в картину. Дуня в «Станционном смотрителе» не погибает, а явно выглядит процветающей и вполне благополучной. Жизнь оказывается сложнее, богаче и интереснее, чем литературная схема. Попробуем в сюжетах разных белкинских повестей найти то, что их связывает. Вот самая первая повесть «Выстрел». Герой ее 35-летний дуэлянт и бритер Сильвио, человек, который носит иностранное имя, хотя вроде бы русский, он придумал сюжет своей собственной жизни. Сюжет его жизни – это ожидание мести. Он всю свою жизнь посвятил тому, что хочет отомстить человеку, оскорбившему его самолюбие. И ради этого он готов жертвовать всем. Начиная с законов дворянской чести, он, как мы помним в самом начале сюжета, отказывается вызывать на дуэль человека, оскорбившего его во время игры в карты. А это картежный долг платежом красен. И это вещь невероятно важная. Вплоть до того, что, и это современный человек не всегда понимает, Сильвио в конце повести нарушает еще одну очень важную вещь. Вспомните, чем завершается сюжет повести «Выстрел». Он завершается тем, что Сильвио находит счастливчика, который его когда-то оскорбил, находит в момент, когда тот переживает пик жизненного счастья, он только что женился, женился удачно. И ему, Сильвио, нужно не просто вызвать на дуэль обидчика, но вызвать его на дуэль в тот момент, когда тот будет ценить жизнь больше, чем когда бы то ни было. Ну, это вроде бы вписывается в какие-то, может быть, не очень правильные, но все-таки законы дворянского поведения, а вот что не вписывается? Он, Сильвио, продолжает целиться в своего врага в тот момент, когда в комнату входит женщина, жена. Дворянин, блюдущий законы чести, при женщине стреляться не будет. Он тем самым оскорбляет ее, а оскорбляя ее, он унижает самого себя, он превращает самого себя в ничтожество. Но Сильвио и на это готов пойти. Почему? Потому что он придумал свою жизнь. Он придумал смысл своей жизни. И этот смысл заключается в мести. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести. И ради того, чтобы отомстить, он готов пойти на все, он готов переступить через любую черту. И чем завершаются последние фразы повести «Выстрел»? Сильвио погиб, да? Погиб в битве под Скулянами. Но для этого нужно понять, в чем смысл этой фразы, надо залезть в справочник. Битва под Скулянами – это была битва, где не было ни одного выстрела. Потому что это была пограничная битва, и во время битвы под Скулянами не стреляли. Это была рукопашная битва, да? То есть человек, который... идею выстрела сделал идеей своей жизни, гибнет там, где не будет ни произведено ни одного выстрела. И это история самоуничтожения. История самоуничтожения человека через придуманный сюжет жизни. Человек навязывает жизни свой сюжет, а жизнь отвечает ему тем, что идет своим чередом. Вот это первая повесть, да? Давайте посмотрим дальше. Вторая повесть у нас, как вы сами помните, «Метель». В метели что происходит? Герои метели, влюбленные друг в друга, не надеющиеся на то, что родители позволят им соединиться, придумывают свой сюжет жизни о том, как они бегут из дома, и о том, как они, тайно обвенчавшись, вернутся к родителям, припадут к их стопам, и родители простят их и благословят. Но тут вступает в действие страшный закон обстоятельств. Во время метели герои расстаются, и герой, который мчится сквозь буран навстречу своей возлюбленной, входя в церковь, когда венчание уже закончено, а с кем она повенчалась, он так и не знает. Потом сюжет переворачивается, и мы видим героиню уже после Отечественной войны 12-го года и после заграничных походов, одинокую, отвергающую всех женихов, как кто? Как жена Одиссея отвергала, говорит Пушкин, говорит автор, и это намек на некоторые сюжетные обстоятельства, потому что какая же она жена, если она непонятно, вышла ли замуж или не вышла. И в нее влюбляется герой Отечественной войны, красавец, и она не может внутренне сопротивляться влечению, но дело идет к развязке, и во время развязки выясняется, что она замужем, а он женат. Они оба думали, что каждый хочет с другим объясниться в любви, а выясняется, что каждый хотел объяснить, почему он не может в любви объясниться. И выясняется, что они-то и были повенчаны той самой ночью. Опять, что происходит? Герои придумали свой сюжет, попытались жизни этот сюжет навязать. Жизнь их сюжет разломала и предложила новый, гораздо более интересный и по-своему гораздо более счастливый. И здесь на счастье героев, на удачу героев, им не удалось переспорить жизнь. Жизнь победила. Там, где жизнь победила, там все отлично. И смотрим дальше. Самая сложная, самая важная, самая трагическая повесть из этого цикла – повесть «Станционный смотритель». Тоже не литературный человек, не книжный. У него тоже есть свой сюжет жизни. В чем олицетворен этот сюжет? А в тех немецких картинках, которые висят на стенах его станции. Что это за картинки? Это картинки, которые изображают в благопристойных формах историю о блудном сыне. Это сюжет жизни, как ее себе представляет Самсон Вырин. Это схема, набор эпизодов, из которых нормальная человеческая жизнь строится. А как строится его собственная жизнь? Первый эпизод получился. Дочка укатила с гусаром минским. Как сын покидает отеческий дом. Второй эпизод вроде бы тоже получился. Потому что, когда Вырин приезжает в город, чтобы дочку свою забрать, он видит, что она не замужем, но она на содержании у Минского. Можно сказать, что она окружена ложными друзьями, но не бесстыдными женщинами, она сама бесстыдная женщина в глазах Вырина. Но дальше начинает что-то ломаться. Потому что следующий эпизод какой должен быть? В рубище, треугольной шляпе и среди свиней. И вот он ждет, когда же это состоится. И поневоле, тут довольно страшный эпизод, желает ей смерти. Хоть и очень любит ее, да, потому что он ждет, что будет потрясение, катастрофа, уж лучше смерть, чем позор. А она не оказывается среди свиней и в рубище, А Минский продолжает ее содержать, и детей, видимо, признает своими, если уж она оказывается барыней. А последний эпизод совсем расходится, потому что в момент, когда дочь приезжает просить прощения у отца, отец уже умер. Его нет на земле. И она рыдает на могиле. И это один из самых трогательных эпизодов и самых сложных эпизодов белкинских повестей, потому что жизнь оказалась объемнее и трагичнее, и счастливее, чем мог себе представить Самсон Лурин. Он, конечно, не бритер, в отличие от Сильвио. Он, конечно, не игрок, в отличие от него же. Он, конечно, не придумывает книжный сюжет, как герой «Метели». Но он тоже придумывает схему жизни. А жизнь в эту схему не вписывается. Есть свой сюжет и у героев последний из цикла повести Белкина, у барышни-крестьянки и у ее возлюбленного Алексея Берестова. Там тоже все начинается с игры. Но, правда, это игра, которая не заводит их в тупик, а, может быть, наоборот, дарует им шанс на счастье. Если бы герои не начали играть в естественность, они естественными бы не стали. И таким образом цикл как бы переворачивается. В первой повести «Выстрел» герой сочинил романтический сюжет и подменил свою собственную жизнь этим сюжетом. Игрой в жизнь. В последней повести игра в жизнь ведет к настоящей жизни. И таким образом это замыкается в некоторое сюжетное кольцо. И каким образом современники могли не понять смысл пушкинского высказывания, суть пушкинского замысла остается для нас тайной. Современники позднюю прозу Пушкина не приняли решительно. Белинский писал, талант его кончился. Современникам хотелось романтизма, супергероев, битвы титанов. А Пушкин писал о простом человеке, о маленьком человеке, который должен оставаться, тем не менее, сильным и смелым, и честным, когда ситуация заведомо сильнее его. Это та тема, до которой русская литература дорастет лет через 100. И мы теперь, наконец, кажется, можем догадаться, что Пушкин имел в виду в своей поздней прозе. Повести Белкина написаны очень просто, а построены невероятно сложно. Они построены тоже на игре, на бесконечной игре в маске. Давайте посчитаем, сколько рассказчиков у этого предельно простого повествования. Ну, во-первых, автор, который выдает себя за издателя, правда? Затем Иван Петрович Белкин, который был, подобно Митрофанушке, до истории «Большой охотник», но все его истории пошли на обклеивание во время ремонта, как мы сейчас опять же сказали. Но ведь Иван Петрович ничего придумать не может, про это сказано в предисловии. Он все слушает у других и пересказывает чужие рассказы, и у всякой истории, им рассказанной, есть свой рассказчик. И всегда вначале указано, кто ему эту историю поведал. А у некоторых историй, как, например, у «Выстрела», есть даже два рассказчика, потому что тот, кто рассказывает Ивану Петровичу эту историю, не был свидетелем второй части истории и пересказывает чужой рассказ. Так что, знаете, как поставить зеркало в зеркало, и там бесконечно идут отражения вглубь, да? А эффект потрясающий. Возникает объем, который создает особую, сложнейшую систему пушкинского повествования. Теперь давайте просто на одном примере, поскольку, к сожалению, всего разобрать мы не можем, посмотрим, как нам с вами отличить, кто в данную минуту с нами разговаривает. Автор-издатель, а может быть сам Пушкин, Иван Петрович Белкин, или тот, кто Ивану Петровичу Белкину все это рассказал. Вот берем самое начало повести «Метель». Прям первый абзац. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье не на Радове добрый Гаврила Гаврилович Р. Это чья интонация? Совершенно очевидно, что это интонация белкинская. Это человек простой, незамысловатый, рассказывающий естественным образом. Дальше. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Посмотрите, что-то тут ломается, да? Вроде сначала хороший, спокойный рассказ, который очевидным образом может быть и белкинским, а может быть и не белкинским. Но Марья Гавриловна у нас стройная, бледная и 17-летняя девица. Это каким образом? Это откуда такое странное нарушение всякой грамматической логики? А оно оттуда и берется, что автор хочет обозначить свое ироничное отношение к этому рассказу. Он слегка отодвигает рассказчика и встраивает романтический книжный штамп, да, ввинчивает его туда, и мы сразу опознаем, что что-то не так. Стройная, бледная и 17-летняя девица. Никакого здесь согласования внутри нет. Она считалась богатой невестой, продолжает рассказывать Иван Петрович, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Вот кто говорит это следственно? Это понятно, что это авторская пометка, да? Это не Иван Петрович, он не может сделать такого вывода. Он рассказывает, что она была воспитана на французских романах, он дает вам отчет. Следственно, говорит автор, следственно была влюблена. Предмет, избранный ею, знаете, как высоко, предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Сталкиваются стилистические полюса, и мы сразу слышим, что здесь есть рассогласование, задуманное автором. Он обозначает свое присутствие и свое отсутствие. Само по себе разумеется, да, следственно опять, что молодой человек пылал равною страстью, и что родители его любезны, заметьте их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Мы видим, как очень ясно автор обозначает свое присутствие через иронию. И это стилистический способ для Пушкина в повестях Белкина оказывается ключевым. Там, где он присутствует, он либо более ироничен, чем Иван Петрович, либо более драматичен, чем Иван Петрович, как это в «Станционном смотрителе». Мы слышим сердечную интонацию, поток от сердца к сердцу идет, и мы сразу понимаем, что здесь что-то не так, здесь уже не совсем Иван Петрович. Вот так построены были повести Белкина, и это стал первый грандиозный пушкинский шаг, к сожалению, не понятый современниками, в направлении к большой прозе. Так выглядела первая публикация величайшего, может быть, русского повествования в прозе «Капитанская дочка». Это переиздание пушкинского журнала «Современник» 4-го тома. «Лета к суровой прозе клонят», так написал Пушкин Евгении Онегине, не только к прозе его влекли лета, но еще и к журналистике и к истории. Эти три начала сошлись в «Капитанской дочке», которая была опубликована в журнале «Современник». Пушкин стал его издавать в 1936 году, и при жизни Пушкина только несколько номеров увидели свет, однако они навсегда остались в истории литературы. Здесь опубликованы повести Гоголя, здесь опубликованы две огромные подборки стихотворений Федора Тютчева, ну и сам Пушкин из номера в номер здесь публиковал статьи, стихи и прозу. «Капитанская дочка» задумывалась Пушкиным как история дворянина-ренегата, перешедшего из дворянского лагеря в лагерь крестьянский во время Пугачевского бунта. Но потом он понял внутреннюю противоречивость этого решения и поставил своего героя на границе между дворянским миром и миром крестьянским. Это герой, который никого не предает, но это герой, который связан и с дворянством, и с крестьянством. И в этой точке встречается маленький человек и большая история. Большая история и незыблемая правда. Незыблемая правда и закон милосердия. Вот вокруг этих тем, так или иначе, вращается в «Капитанской дочке» практически все. При этом очевидно, что сюжет предельно реалистичен и предельно сказочен. Персонажи предельно историчны и предельно фольклорны. Вообще фольклорный пласт «Капитанской дочки» играет огромную роль. В исторической повести «Капитанская дочка», посвященной осмыслению очень серьезного исторического факта Пугачевского восстания, Пушкин зачем-то вводит стихи русской народной сказки. То иногда главный герой этого произведения Петр Гринев представляется нам человеком, который идет туда, не зная куда. То заячий тулупчик играет роль волшебной палочки, то Маша Миронова чудесным образом оказывается рядом с императрицем, пройдя через всю Россию. Зачем это понадобилось Пушкину? На этот вопрос нет однозначного ответа. Вот лично мне кажется, что Пушкин невольно иронизирует над историей и нашей собственной жизнью, говоря о том, что только в сказках все заканчивается хорошо и добром, а реально добро может быть оболгано, оно может быть унижено. И его нужно доказывать на протяжении всей своей жизни своими поступками, так как это делал Петр Гринев и Маша Миронова. Сказочное начало присутствует и в самом сюжете. Посмотрите, ведь в этом сюжете, это запрещено законами реалистического повествования, все строится на случайность. сначала. Герои случайно попадают в буран. Среди бурана их случайно встречает казак чернобородый, который может их вывести из этого самого бурана. Потом случайно оказывается, что этот казак станет Пугачевым. После чего, когда захватывают крепость, Пугачев случайно узнает заячий тулупчик, подаренный ему, и узнает Савельича, рачительного хозяина, который требовал за тулупчик заплатить. Затем в Оренбурге Петруша Гринев случайно узнает о том, что Маша попала в руки Швабрина. После чего он случайно остается цел, когда возвращается в крепость. Потом, почему он остается цел? Потому что он случайно попадает опять в хорошую минуту, когда Пугачев в отличном настроении. Затем опять цепочка случайностей, финал берем. Маша случайно добирается до Екатерины Великой, чтобы передать ей в руки прошение. При этом она случайно не узнает государыню и рассказывает ей, как доброй барыне, всю эту историю. Государыня случайно вспоминает героическую историю гибели отца Маши Мироновой, капитана Миронова, так далее, и так далее, и так далее. Но вот через эту цепочку сказочных случайностей Пушкин проявляет незыблемые закономерности человеческой жизни. Эти закономерности состоят в том, что человек, предающий, заранее обречен. Человек, который поступает по законам сердца, всегда побеждает. Это касается и маленьких людей, как Петруша Гринев и Маша. Они же действуют не потому, что это выгодно или невыгодно. Не по расчету, есть у них шанс или нет шанса, а потому что сердце им так велит. Но это касается и героев, участвующих в большой истории. Это касается и Пугачева. Это касается и Екатерины. На чьей стороне Пушкин? Этот вопрос нельзя решить однозначно. Возможно, причина в том, что Пушкин написал свой роман как семейные записки Петра Андреевича Гринева. Своей авторской точки зрения он нигде не высказывает. Мне кажется, наиболее убедительной работа Лотмана «Идейная структура капитанской дочки», в которой ученый показал, что главным для Пушкина является не выбор, на чьей стороне сражаться, а стремление противостоять вражде. Стремление увидеть во враге прежде всего человека. Тут мы выходим на очень важную проблему, которую Пушкин ставит в своем повествовании. Это проблема закона и милости. Ведь в самом начале мы читаем, что отец Петруши Гринева ушел в отставку, то есть выбыл за пределы истории, ушел в малую частную жизнь и очень ревниво читает табель-календарь, где видит, кого из бывших сослуживцев повысили, кого не повысили, и страшно переживает. Первоначально Пушкин задумывал отставку отца Гринева связать с 62-м годом, с Екатерининским переворотом. Потом, поняв, что это совершенно противоречит всякой арифметической логике, он эту версию отмел, но в подтексте это осталось. Отец Гринева в каком-то мистическом, метафизическом смысле уходит в отставку, потому что не хочет участвовать в перевороте. А что это означает? Это означает, что в романе не один самозванец, а два. Екатерина тоже в известном смысле слова самозванка. Но она написана как истинная государыня. А Пугачев, который вызывает симпатию у рассказчика, да, написан как самозванец. В чем принципиальная разница между ними? В том, что Екатерина обладает властью. А что такое обладать властью в пушкинской системе? Обладать властью – это иметь возможность помиловать по своей воле, не спрашивая ничьего дозволения. Государь – тот, кто может миловать больше, чем закон разрешает, и не может наказывать страшнее, чем закон позволяет. Пугачев ведет себя по-царски, когда может помиловать Петрушу. Но в какой момент Пушкин устраивает ему испытание? Не в тот момент, когда мы видим дворец Пугачева, обклеенный золотой бумагой, а в тот момент, когда мы видим, что Пугачев опасливо оглядывается на Белобородова и Хлопушу. Когда мы видим, что он зависит от тех, кто может позволить ему быть милостивым или не позволит. Это значит, что он не государь. Вот что его превращает в самозванца. Он не может миловать по собственной воле. И, конечно, Пушкин прекрасно понимает, что эта история отчасти сказочная. Он отчасти понимает, что герои были подхвачены великим историческим потоком, вознесены и ушли опять туда, где находился отец Петруши, за пределами истории. Но это такая сказка, в которой добрым молодцам намек. И у Ахматовой было замечательное выражение по поводу повести Белкина, но относится это напрямую и к «Капитанской дочке». Пушкин развязками своей прозы словно бы подсказывал жизни правильное направление. И мы до сих пор это ценим.